Глава четвертая. Ночь была такая темная, что я мог разглядеть только смутные очертания людей. Было их много, человек 40-50. Мне понравилось наречие, на котором они говорили. Оно резко отличалось от грубого языка большебрюхих и других племен, живших по ту сторону спинного хребта мира. Голоса людей звучали мягко и дружелюбно, но я понимал, что немирные намерения привели их сюда. Отряд этот задумал совершить набег. Их разведчики наткнулись на форт белых людей, а также видели наш вигвам и табун. Я знал, что должен опередить ассинибуанов, пробраться в лагерь и поднять тревогу. Казалось мне, беседа их тянулась очень долго. Наконец они тронулись в путь, а когда их шаги замерли вдали, я, захватив ружье, спрыгнул с помоста и побежал домой, но не по тропе, а сквозь заросли, так как боялся встречи с неприятельским отрядом. Быть может, враги слышали шорох в кустах и треск ломающихся веток, но меня это не смущало. Они подумают, что лось или олень бежит от людей, решил я. Два раза я спотыкался и падал, раньше, чем выбрался на просеку. Быстро миновал я форт и корраль, загон, куда помещали на ночь наших лошадей и лошадей кипа. У белых было 20 лошадей, которых они привели из форта, находившегося при устье Иллустоуна. Белые спали в достроенной комнате торговой станции. Я не стал их будить, зная, что они все равно меня не поймут. Побежал я прямо к нашему вигваму и разбудил спящих. «Приближается военный отряд! Большой отряд! Кажется, ассинибуаны!» — сказал я отцу. «Должно быть», — ответил он. «Женщины, не шумите и оставайтесь здесь, пока я вас не позову. А я пойду разбужу кипа». У кипа сон был чуткий. Когда отец подошел к его вигваму и тихонько его окликнул, он тотчас же к нам вышел. Языка нашего он не понимал, а в темноте нельзя было объясняться знаками. Но отец мой нашел выход. Положив на землю ружье, он взял кипа за обе руки и правую приложил к его шее. Потом он обе его руки вытянул и соединил концы пальцев и, наконец, положил левую руку ему на грудь и накрыл ее правой рукой. И кипа его понял. Разбойники, ассинибуаны, их много. Вот значение этих трех знаков. В ответ кипа взял за руки отца и объяснил ему, что все должны идти в форт. Он разбудил своих помощников, и они тотчас же вышли, держа в руках ружья. Затем он приказал Сакуяки привести мою мать и сестру в достроенную комнату форта и заложить дверь болтом. К этой комнате примыкали с запада и востока две недостроенные. Белые разбились на два отряда, один из них направился в западную комнату, а другой, к которому присоединились мы с отцом, расположился в восточной. Во главе нашего отряда стоял кипа. Щели между бревен еще не были законопачены, им легко могли просунуть в них дулы ружей. Прямо перед нами находился корраль. «Ну, пусть идут ассинибуаны», — сказал мой отец. «Только бы они не мешкали, так-то мы повеселимся». Да, отец мой любил войну. Долго стояли мы, поджидая неприятеля, но ничто не нарушало тишины. Быть может, ассинибуаны хотели увести лошадей под покровом темноты, а, быть может, ждали, когда взойдет луна. Второе предположение оказалось правильным. В полночь увидели мы на востоке бледный отсвет восходящей луны. Когда луна ярко осветила долину, показались враги. Думали мы, что они придут из долины, но догадка наша не оправдалась. Ассинибуаны появились со стороны реки. Ползком приближались они к форту. Их заметил один из белых и тихим свистом позвал нас. Все мы выстроились вдоль южной стены комнаты. 8 ассинибуанов ползли по лужайке. Шепотом сказал я отцу, что в неприятельский отряд входило человек 40 или 50, а отец знаками передал мои слова кипа. Тот приказал нам не стрелять, пока он не даст сигнала. Ближе и ближе подползали ассинибуаны, и, наконец, мы могли отчетливо их разглядеть. Воины были закутаны в кожаные одеяла, перехваченные на талии поясом. Каждый держал в зубах лук, а из колчана торчали стрелы. Ружей у них не было. Вскоре они разделились на две группы. Четверо двинулись на запад, четверо на восток. Часто они останавливались и прислушивались. Те четверо, которые были нам видны, прошли шагах в 50 от нашей комнаты. Около задней стены корраля они встретились со второй четверкой. Мы видели, как все они влезли на частокол и посмотрели вниз. Потом стали искать вход в корраль, а вход находился как раз около нашей комнаты. Сначала они осмотрели западную стену корраля, затем двинулись в нашу сторону. Вдруг из рощи, где были раскинуты вигвамы, донеслись выстрелы и торжествующие крики. Мы знали, что это значит. Главный отряд ассинибуанов окружил наши два вигвама и стрелял в них, думая, что убивает нас, спящих. Услышав выстрелы, 8 человек, за которыми мы следили, приостановились в нерешительности. И вот тогда-то один из белых выстрелил, не дождавшись сигнала. Впоследствии он говорил, что произошло это случайно. Тогда и мы стали стрелять, а первым выстрелил кипа. Вспышка пороха ослепила нас, и мы не попали в цель. Поверишь ли, сын мой, когда рассеялся дым, мы увидели, что убит только один человек, остальные 7 бежали к берегу. Да кое-кому из них не суждено было добежать до реки. Белые, караулившие в западной комнате, выскочили из дома и стали стрелять в беглецов. Было у них 6 ружей, а убили они 3 ассинибуанов. Между тем мы снова зарядили наши ружья и выбежали на лужайку, но было уже поздно. 4 уцелевших прыгнули в реку. Крики, доносившиеся из рощи, смолкли, как только загремели наши ружья. Снова спустилась тишина. Отец мой 4 раза гикнул, а затем громким голосом запел песню победителя. «Пусть они знают, на кого посмели напасть», — сказал он мне. До утра мы оставались в форте, и никто не сомкнул глаз, но ассинибуаны нас больше не тревожили. Когда рассвело, кипа приказал бросить 4 убитых в реку. Все наши съестные припасы хранились в вигвамах. 2 белых остались сторожить лошадей, а мы все отправились в рощу. Шли мы очень медленно, и раньше, чем войти в лагерь, кольцом окружили маленькую рощу. Как мы и предполагали, ассинибуаны давно ушли. Оба вигвама имели жалкий вид. Кожаные покрышки были продырявлены стрелами и пулями. Стрелы густо усеяли наше ложе из звериных шкур, и было их столько, сколько игл в дикобразе. Но все вещи оказались на своих местах. По-видимому, ассинибуаны не успели войти в вигвамы и обратились в бегство, как только началась стрельба около форта. Убедившись, что враги ушли из рощи, отец послал меня за матерью, сестрой и Сакуяки. Женщины приготовили всем нам поесть, а затем кипа и Сакуяки переселились в форт и перетащили туда все свои вещи. Мы же перенесли наш вигвам к самым стенам корраля. Начиная с этого дня, мы не выгоняли наших лошадей на равнину, паслись они на опушке леса. Когда волнение в лагере улеглось, мой отец впал в уныние. Он не позволил мне вернуться на мой помост и поститься. «Наш сын не обретет тайного помощника, сколько бы ни постился», — сказал он матери. «Боги прогневались на меня за то, что я потерял трубку грома». В течение нескольких дней мы не ходили смотреть наши западни для бобров. Когда же мы убедились, что неприятельский отряд покинул эти края, бобры, попавшие в ловушки, уже начали гнить. Снова расставили мы западни и поехали на охоту. Отец, скакавший на быстрой лошади, убил одной стрелой молодого бизона. Он был метким стрелком. Выходил ли он на охоту пеший или скакал верхом, стрелы его всегда попадали в цель. Зная, что путь к родному племени для нас отрезан, мы, мать, сестра и я, рады были бы остаться в окрестностях форта. Но отец мой скучал. С белыми не было у него ничего общего. И потеря трубки не давала ему покоя. Да и мать моя считала, что эта потеря предвещала для всех нас беду. Наконец, набралось у нас достаточно бобровых шкурок, чтобы купить седло. Отец отнес их кипа и обменял 23 шкурки на седло и кое-какие вещи для моей матери и сестры. На следующее утро мы должны были покинуть лагерь и отправиться на поиски большебрюхих. Узнав об этом, кипа вручил нам подарки, которые просил передать старшинам племени большебрюхих. «Скажите им, что я останусь здесь, в форте. Пусть несут они сюда бобровые шкурки». В тот день отец мой был весел и счастлив. Кипа подарил ему талисман, дарующий огонь. Тонкий круглый кусок камня, похожего на лед и наделенного волшебной силой. Нужно было подержать его над пучком сухой травы или листьев так, чтобы падали на него лучи солнца. Талисман притягивал священный огонь с неба, и трава загоралась. Отец был уверен, что этот талисман могущественнее, чем пропавшая трубка грома. На следующее утро тронулись мы в путь, и путешествие наше прошло без всяких приключений. К вечеру второго дня мы отыскали лагерь большебрюхих, раскинутый на берегу Маленькой, или, как вы, белые, ее называете, Молочной реки, к северу от западных отрогов гор Медвежья Лапа. Мы въехали в лагерь, и нам указали дорогу к игваму Короткого Лука. Был он вождем племени и близким другом моего отца. Весть о нашем приезде опередила нас. Мы подъехали к вигваму, сошли с коней, и отец мой откинул занавеску у входа, как вдруг из-за вигвама выбежал вождь, бросился к отцу и, обнимая его, воскликнул: «Я тебя увидел раньше, чем ты меня! Я дарю тебе 3 лошадей!» Таков был обычай в те далекие времена. Друзья, встречаясь после долгой разлуки, старались удивить друг друга и порадовать каким-нибудь подарком. Отец подосадовал, что не он первый порадовал друга подарком, но радушный прием был ему по душе. «Мой вигвам, твой вигвам», — сказал Короткий Лук. «Входи, отдохни и поешь». Женщины вышли из вигвама, поздоровались с моей матерью и сестрой и начали снимать с лошадей поклажу. Потом помогли они матери раскинуть вигвам, а я погнал лошадей на пастбище, стреножил вожаков табуна и вернулся в лагерь. Наш вигвам был уже разбит, постели сделаны, все приведено в порядок. Родители и сестра сидели в вигваме Короткого Лука. Я присоединился к ним, а женщины поставили передо мной тарелку с мясом. Короткий Лук, рослый и красивый, был человеком храбрым и великодушным, потому-то избрали его большебрюхи и вождем своего племени. Он владел могущественным талисманом, небесным огнем, неспосланным молнией. Я знал историю этого талисмана. В далекие времена отец его отца вышел на охоту, а в колчане у него было только 3 стрелы. Дичи в лесу водилось много, но ему не повезло, и долго бродил он по лесу. Наконец подошел он на расстоянии выстрела к большому оленю. Он спустил тетиву, но промахнулся, а кремневый наконечник стрелы, ударившийся о скалу, разбился. Ближе подкрался он к оленю, выстрелил, снова промахнулся и нигде не мог найти второй стрелы. Пошел он дальше. Олени, почуяв его приближение, бросались в заросли раньше, чем успевал он прицелиться. Осталась у него только одна стрела, и он не хотел рисковать. На закате солнца увидел он молодого оленя, который стоял на крутом берегу реки. Осторожно пополз он к нему, а олень безмятежно щипал траву и не чуял беды. Подкравшись к нему совсем близко, охотник прицелился и спустил тетиву. Со свистом пролетела стрела над спиной оленя и упала в реку. Тогда сказал себе охотник: «Я хороший стрелок, но сегодня я промахнулся трижды и потерял три стрелы. Видно, не ждать мне удачи. Пойду-ка я домой». Он отправился в обратный путь и шел быстро, но темная ночь застигла его далеко от лагеря. Черные грозовые тучи заволокли небо, и в двух шагах ничего не было видно. Часто он спотыкался и падал, и, наконец, чуть было не полетел с крутого берега в реку. Тогда решил он дальше не идти и ждать рассвета. Вытянув руки, прошел он еще несколько шагов, нащупал ствол большого тополя и опустился на землю. Разразилась гроза. Молния разрезала небо, ветер гудел над его головой, но дождя не было. И вдруг в нескольких шагах от испуганного охотника молния ударила в старое сухое дерево. С оглушительным треском повалилось оно на землю, ломая ветви соседних деревьев. И кора на упавшем дереве загорелась. Сначала появилась только маленькая искорка, но с каждой минутой разгоралась она ярче и ярче, и вскоре весь ствол был охвачен огнем, зарево осветило лужайку, и человек увидел мертвого оленя, большого самца, лежавшего около дерева, в которое ударила молния. Подивился он, кто убил этого оленя и почему медведи или волки его не сожрали. И, наконец, полил дождь. Холодный, пронизывающий, и человек промок до костей. А огонь медленно поедал сухую кору расщепленного дерева. Молния, страшное смертоносное оружие птицы грома, зажгла этот огонь, а к священному огню приближаться опасно. Но охотник был храбрым человеком. Кожаная его одежда пропускала влагу, и, дрожа от холода, сказал он себе: «Возьму-ка я щепку, загоревшуюся от священного огня, и разложу костер, чтобы согреться». Поборов страх, направился он к дереву, чтобы отодрать кусок горящей коры. Проходя мимо оленя, он остановился. Глаза животного были широко раскрыты, и казалось оно живым. Человек наклонился и потрогал его рукой. Тело было еще теплое и мягкое. И вдруг он все понял. Птица грома сжалилась над ним. Узнав, что потерял он три стрелы, она зажгла этот огонь и убила оленя, чтобы охотник утолил голод. И страх покинул человека. Смело подошел он к горевшему стволу, взял кусок коры и разложил большой костер. Кремневым ножом он вырезал кусок мяса из бока оленя, поджарил его и съел. Потом прислонился спиной к стволу тополя и стал греться у костра. Гроза пронеслась. Засверкали на небе звезды, взошла луна, но человек ничего не видел. Он спал. А во сне тень его, скитаясь по земле, встретила птицу грома. И птица повелела ему всегда поддерживать огонь, упавший с неба. На рассвете он проснулся, вспомнил свой сон и слова птицы грома. Из влажной глины сделал он горшок и положил в него кусок гнилого дерева и красный уголек. Глиняной крышкой он прикрыл горшок, но сделал в ней дырочку, чтобы огонь мог дышать. «Сын мой, огонь, как и человек, умирает, если нечем ему дышать. И охотник понес домой огонь, упавший с неба. Войдя в свой вигвам, приказал он женщинам затоптать старый костер и, раздув уголек, тлеющий в горшке, разложить новый. И, начиная с этого дня, священный огонь не угасал в вигваме. На ночь прикрывали его золой, а когда племя кочевало по равнинам, женщины несли огонь в глиняной посуде. Переходил он от отца к сыну, и, должно быть, и по сей день живет в вигваме сына короткого лука. Теперь ты знаешь, сын мой, историю того огня, вокруг которого сидели мы в лагере большебрюхих. И вскоре ты поймешь, почему рассказал я тебе об этом. «Какие новости принес ты мне? Что делается в лагере Пекуни?» — спросил короткий лук, протягивая отцу зажженную трубку. «Я навсегда покинул Пекуни. Я не вернусь к этому неблагодарному племени», — ответил отец. «Не может быть!» — воскликнул короткий лук, испытующе всматриваясь в наши лица. «Будет так, как я сказал!» — громко крикнул мой отец. Потом рассказал он, что заставило его покинуть лагерь Пекуни. Когда он умолк, спустилась тишина, и никто не прерывал молчания. Отец рассердился. «Ха! Почему вы молчите?» — спросил он. «Или вы не рады, что я вошел в ваше племя?» «Я говорил тебе, брат, что мой вигвам, твой вигвам», — отозвался короткий лук. «А теперь я скажу. Мой народ, твой народ. Но вот тебе мой совет. Поживи с нами, а потом вернись к родному племени. Ни мы, ни кто другой не заменят тебе Пекуни. У Пекуни нет сердца. К ним я не вернусь. Я останусь с вами», — сказал отец. Позднее, когда в вигваме вождя собрались воины и старшины, отец передал им слова Кипа и рассказал о постройке нового форта. Эта новость обрадовала большебрюхих. Они редко посещали форт на реке Йеллоустон, потому что в тех краях жили индейцы враждебного им племени Сиу, а форт Красных Курток находился далеко на севере. Вот почему они охотно согласились вести торговлю с Кипа и решили заняться ловлей бобров. Нам показалось, что все большебрюхие рады были принять нас в свою среду. Так как далеко не все большебрюхие говорили на нашем наречии, то отец, разговаривая с ними, пояснял свои слова знаками. Рассказал он о нашей встрече с военным отрядом ассинибуанов и о пропавшей священной трубке. Когда он закончил свой рассказ, все ему посочувствовали. А короткий лук сказал: «Брат, это тяжелая потеря. Что же ты будешь теперь делать?» «Есть у меня другой талисман. Я его получил от белого торговца», — ответил отец. «Этот талисман притягивает огонь с неба, а трубку свою я отыщу. Ассинибуаны — трусы, собаки. Проберусь в их лагерь и найду трубку». Человек, сидевший против моего отца по другую сторону костра, засмеялся презрительно и недоверчиво. Все покосились на него. Наклонившись вперед, он знаками сказал отцу: «Ассинибуаны — храбрые воины, а пекуни — трусы, собаки». Потом он встал, завернулся в одеяло и медленно вышел из вигвама. Мой отец был так удивлен, что в первую минуту растерялся и ничего не ответил. Наконец он повернулся к короткому луку и спросил: «Так ли я его понял? Кто он?» «Ассинибуан», — ответил вождь. «В начале прошлой зимы он и его жена пришли к нам пешком. Он сказал, что поссорился со своим племенем и навсегда его покинул. Нас он просил сжалиться над ним и приютить его. Мы исполнили его просьбу. Он живет в вигваме черного кролика, стережет его лошадей и приносит ему свою охотничью добычу». «Я его проучу. «Никто не смеет называть меня собакой-трусом!» — крикнул отец, бросаясь к выходу. «Нет, брат!» — воскликнул короткий лук, удерживая его за руку. «Здесь, в нашем лагере, ты не должен с ним драться. Мы обещали взять его под свою защиту и не нарушим данного слова». «Но он обругал меня, пекуни!» «Ты первый стал ругаться», — напомнил ему короткий лук. «Послушай, ведь не тебя он ругал, а пекуни. Ты же сам говорил, что навсегда ушел от своих соплеменников. Пусть он их ругает. Не все ли тебе равно, если ты теперь не пекуни?» Мой отец отталкивал вождя, который удерживал его за руку. Ему хотелось бежать за Синебуаном, но, услышав последние слова короткого лука, он перестал сопротивляться, без сил опустился на ложе из звериных шкур и умолк. Кажется, только теперь начал он понимать, какие последствия влечет за собой его поступок. Да, перестав быть одним из пекуни, он потерял право их защищать. Гордость его была задета, а он не мог стереть оскорбление, нанесенное Ассинибуаном. Вскоре ушли мы в свой вигвам и улеглись спать. Так закончился наш первый вечер в лагере большебрюхих. Я спал плохо. Мне не давала покоя мысль о наших лошадях. Перед тем, как лечь спать, я хотел еще раз проверить, хорошо ли стреножены вожаки табуна, но устал и поленился идти на пастбище. Как только рассвело, я потихоньку встал, оделся и пошел посмотреть на лошадей. Идти мне пришлось пешком, потому что весь наш табун мы выгнали на пастбище. Отец не видел необходимости привязывать лошадей к колышкам перед вигвамом, так как каждую ночь большебрюхие посылают отряд юношей, на обязанности которых лежало караулить табуны и предупреждать о приближении неприятельских отрядов. Я внимательно осмотрел долину реки и поднялся на равнину, где паслись табуны, принадлежавшие большебрюхим. Но нигде не видно было наших лошадей.